с устройством своего собственного мозга, или лучше сказать, состояние своей способности воображения, принимал за самые вещи. Поэтому, заметив мимоходом, неудивительно, что среди людей возникло столько споров, а из них, наконец, скептицизм. В самом деле, человеческие тела при многих сходствах еще в большем различаются друг от друга. И потому-то, что одному кажется добром, другому кажется злом, что одному кажется упорядоченным, другому представляется в беспорядке, что одному приятным, другому неприятным. Тоже должно сказать и об остальном. Но я опускаю это как потому, что здесь не место в подробности говорить об этом, так и потому, что все достаточно испытали это. Беспрестанно повторяется «сколько голов, столько умов». Своего ума у каждого много. В моих мозгах различий не меньше, чем во вкусах. Эти выражения достаточно показывают, что люди судят о вещах сообразно с устройством своего мозга и охотнее фантазируют о них, чем познают. Ведь если бы люди познали вещи, то последние, как свидетельствует математика, если и не всем бы доставили удовольствие, то, по крайней мере, всех бы убедили. Итак, мы видим, что все способы, какими обыкновенно объясняют природу, составляют только различные роды воображения и показывают не природу какой-либо вещи, а лишь состояние способности воображения. А так как они носят такие названия, как будто они относятся к вещам, существующим помимо нашей способности воображения, то я называю эти вещи не вещами рассудка, а вещами воображения. И таким образом все аргументы, приводимые против нас и опирающиеся на подобные понятия, можно легко опровергнуть. Примечание. Вещи рассудка и вещи воображения – это мысленные сущности, которые существуют не в реальной действительности, а в сознании, в уме мыслящего существа, в отличие от вещей рассудка, абстрактных понятий, вещи воображения являются фиктивными, вымышленными. В самом деле, многие ведут обыкновенно свои доказательства следующим образом. Если все было необходимым следствием совершеннейшей природы Бога, то откуда же в природе произошло так много несовершенства? Как-то порча вещей до зловония, безобразие их, возбуждающее отвращение, беспорядок, зло, грех и так далее. Ведь это, говорю я, легко опровергнуть, ибо о совершенстве вещей должно судить по одной только их природе и способности. Вещи более или менее совершенны вовсе не потому, что они услаждают или оскорбляют человеческое чувство, что они полезны для человеческой природы или враждебны ей. На вопрос же, почему Бог не создал всех людей таким образом, чтобы они руководствовались одним только рассудком, ратио, у меня нет другого ответа, кроме следующего. Конечно, потому что у него было достаточно материала для сотворения всего, от самой высшей степени совершенства до самой низшей, или, прямее говоря, потому что законы его природы настолько обширны, что их было достаточно для произведения всего, что только может представить себе бесконечный разум, как я доказал это в теореме 16. Вот те предрассудки, о которых я хотел здесь упомянуть. Если остались еще какие-либо в этом же роде, то они легко могут быть исправлены каждым при небольшом размышлении. Часть вторая о природе и происхождении души. Предисловие. Перехожу теперь к изложению того,